Лекция четвертая. О драконьей чувствительности и мужском внимании. Я редко горюю о том, что окружена чрезмерной опекой и заботой, но в дни, подобные этому, хочу сбежать на необитаемый остров. На обед был куриный суп с тонкой лапшой, отбивные с картофельным пюре и нагоняет повара. К счастью, гоняли не адептов. «Бестия, фу! Выплюнь, выплюнь сейчас же! Вот ведь зараза малолетняя!» «Ну какое там фу!» Драконёнок ловко драпал от бесконечно румяного и не менее мертвого повара, не желая сдаваться на милость вредного победителя, зажавшего для маленького растущего драконьего организма махонькую дыньку. Знаменем протеста выступали зажатые в пасти мужские семейные трусы пикантного розового цвета с голубыми перчиками. Перчики ухмылялись, драконёнок улепётывал, господин повар лютовал. «Адриана!» — позвался трапезник. «Какой твой любимый химический элемент периодической таблицы?» Я отвлеклась от художественного размазывания картофельного пюре по дну тарелки и подняла на Глена взгляд. «Напомни, там есть элементы у стадий или засыпадий?» «Я спросил про любимый, а не про тот, с которым ты себя ассоциируешь», — благодушно пробасил парень, неловко орудуя ложкой в супе. Будучи первыми жертвами ночной практики и произвола лекарей, мы, не сговариваясь, сели за обеденный стол вместе. Помимо неизгладимых впечатлений и пострадавших конечностей, нас с Гленом связывали дурацкие браслеты, которые, как выяснилось, и вовсе не браслеты, а целые боевые манжеты демонов, чтоб кое-кому злому и хвостатому икалось до ночи. Если быть совсем уж точной, то роднили нас закатанные рукава, которые мы оба не смогли раскатать обратно и из-за которых теперь выделялись на общем фоне. «Ну отдай! Отдай! Бестия!» Повар продолжал преследование, гоняя проказливого дракончика между столиками с обедающими адептами. Хотя тут еще стоило трижды подумать, кто кого гонял. Специальная разметка на полу делила огромное помещение столовой на отдельные зоны. Для преподавателей и администрации академии и для пяти факультетов. Едожалов, звездокрылов, небовзоров, помощи и возвращения, магической механики. Сейчас шкодливый дракончик с трусами в зубах весело скакал между столами адептов с факультета небовзоров, давая тем возможность насладиться представлением погони из первых рядов. «Ребята, хоть кто-то знает, почему у всех звездокрылов такие жуткие имена?» — спросила девушка из нашей группы и принялась перечислять. «Бестия, Кракен, а еще я видела таблички с потрошителем и мясником. Жуть, правда?» «Готов спорить на первую стипендию, что дракон с именем Жуть тоже где-то в ангарах», — хохотнул ее сосед по столику. «Но, знаете, конкретно этой прозвище «Бестия» подходит идеально». Подключилась к беседе еще одна девушка. Вроде бы та самая, что так остро отреагировала на «господа смертники» во время ночной практики. И, в принципе, я даже была согласна с ее высказыванием, но сил на то, чтобы поддержать эту умную мысль, не нашлось. Аппетита, впрочем, тоже. Мало мне того, что тупая пульсирующая боль в пострадавшей руке усиливалась, так вдобавок ко всему я спиной чувствовала внимание демона, а стоило поднять голову, ловила полный задумчивости взгляд серых глаз северянина. «Эй, ты как?» — спросил Глен, как между двух огней. Подумалось мне, но вслух я сказала другое. «Фигово, если честно. Спать охота. Рука болит так, словно вот-вот взорвется. Не хочу лезть в профессиональную компетенцию лекарей, но...» Тут Глен отложил ложку, перегнулся через стол и коснулся моего лба. «Ты вся горишь!» «Шла бы ты, Адриана, к лекарям», — посоветовал Фару, староста нашей группы. «Пусть тебя посмотрят». Я согласно кивнула, поднялась, и тут весело горцующий с розовой добычей в зубах драконёнок завернул в наш ряд. Увидел внезапное препятствие в виде меня, попытался затормозить, смешно размахивая крыльями с серебристыми звездами чешуйками, но от лобовой атаки нас это не уберегло. Бестия на всем скаку врезалась в меня. мы дружно охнули от удара и повалились на пол. «Попалась!» В восторг от случившегося пришел лишь повар. Ребята зашумели, бросились на помощь, чьи-то руки заботливо помогли мне подняться и даже отряхнули. Бестия же с отвращением выплюнула мужское нижнее белье экстравагантной расцветки и зачем-то ткнулась носом в мою перевязанную ладонь. Я почувствовала теплое дыхание, исходящую от существа силу, и попыталась погладить озорную милашку, но бестия резко отпрянула. И не просто отпрянула. Она попятилась, тесня адептов. По собачьей плюхнулась на пятую точку, подняла голову вверх и взвыла не хуже пожарной сирены. Это был тревожный вой маленького перепуганного существа, пробравший всех до глубины души. «Бестия, ты чего?» — удивился повар. «Все отошли в сторону!» — грозно прикрикнула Эрика Магни, и толпа адептов расступилась, как море перед пророком, уступая место драконьему матриарху. Декан посмотрела на меня, на повара, тишком пытающегося затолкать розовое исподнее в карман фартука, нахмурилась. Приблизилась к голосящей бестии и провела ладонью по кончику черного носа. Малышка прижалась к женщине всем телом и заскулила, то и дело порыкивая. Жаловалась. «Что ты сделала?» — спросила Даралкай у меня. «Ничего». «Она ее пнула!» — закричала девушка из толпы. «Я видела!» «Что?» — опешила я, разворачиваясь к ней. «Нет, это неправда!» У меня аж руки затряслись от возмущения. «Как кто-то мог подумать, что я способна пнуть бестию?» «Но я видела!» — настаивала девица с тяжелой косой каштановых волос. И, возможно, я бы поняла, будь она с другого отделения, но девушка, как и я, оказалась первогодкой. Мы учились в одной группе. Нас роднила форма факультета звездокрылов. Нас роднила жалобное пиво во время крепких обнимашек с Кракеном. Не знаю, чего я ждала, но точно не предательство. Меня заколотило от обиды, но я все же нашла силы сказать. «Госпожа Магни, я клянусь, мы просто столкнулись с бестией и упали». А потом она начала кричать. «Госпожа Магни, я бы никогда...» «Она врет!» Взвизгнула девица, и ее неожиданно поддержали несколько девчонок из толпы. «Да что ты несешь? Адриана не такая!» Неожиданно встал на мою защиту Глен, и не только на словах. Парень даже вышел вперед и чуть закрыл с собой. И не он один. «Кто-то еще видел, как Адриана била бестию?» — вступился и староста. «Лично я наблюдал и столкновение, и падение, и могу сказать, что намеренного удара или пинка не было». «Да? А дракон тогда завыл просто от обиды?» — съехидничала обладательница тяжелой косы. Мои защитники переглянулись. Против такого аргумента им нечего было возразить. Толпа жадных до хлеба и зрелищ адептов зашепталась, загомонила, заспорила. «Так, смертники, заканчиваем базар!» Потеряла терпение декан факультета звездокрылов и мягко оттолкнула приникшего к ней драконёнка. «Бестия, беги в гнездо! Про честно стыренный тобой предмет мужского гардероба побеседуем позже». «Кстати, господин танцующий», — обратилась она к повару, — «никогда бы не подумала, что у вас такие изысканные предпочтения в выборе нижнего белья». «Это не мои, мне их подкинули». «Охотно верю», — кивнула Даралкай и переключилась на парней. «Глен, Фару, отошли в сторону. Нечего играть в рыцарей без страха и упрека. Адриана, дуй сюда». Глен и Фару остались на месте. Только упрямо подбородки выпятили. Пришлось прижать больную руку к груди, чтобы ненароком не задеть пульсирующую от боли ладонь и протискиваться между ними. Я уже открыла было рот, готовая оправдываться, но срезалась под суровым взглядом Эрики Магни. «Выглядишь как возможный пациент-некронавта», — заявила она, оглядывая меня с ног до головы. «А еще у нее температура», — нажаловался Глен. «Руку покажи». Велела госпожа Магни, быстро оценила раздувшиеся пальцы, пропитавшийся гноем бинт с махровыми краями, и неожиданно громко так, чтобы все обедающие ее услышали, сказала: «Адепты, всем встать из-за столов и построиться у вон той стены. Старостам проследить, чтобы к еде и питью никто не прикасался. Если кто-то почувствует головокружение, тошноту или жар, зажигает соответствующий символ на браслете. Лекарем собраться для врачебного консилиума». Эрика Магни сделала шаг, положила руки на мои плечи и тихо так, чтобы слышала только я, приказала: «А ты, смертница, вспоминай, где и кто мог тебя отравить». «Тихо, ну же, не томи! Мне нужны, если не ответы, то хотя бы версии». «Эрика, я работаю так быстро, как только могу», — ворчал господин Горячий, глава факультета помощи и возвращения. И если в первую нашу встречу он выглядел как изюм в халате, то сейчас как изюм в розовых очках-увеличителях. Оранжевая повязка, обязательный атрибут для всех восставших из мертвых, перекочевала из нагрудного кармана халата чуть выше и теперь пересекала высокий лоб старичка. Узлом вперед, как раньше носили члены одной из уличных банд Крутогорья. Простое совпадение или бурная молодость господина Горячего дала о себе знать? Некронавт сидел за лабораторным столом и сквозь розовые стекла очков рассматривал каплю, взятой у меня крови. Эрика Магни стояла у него над душой, не забывая интересоваться, что и как там каждые несколько минут. Я, уже переодетая в больничную пижаму, безразмерные брюки с веревочками на талии и рубашку, больше смахивающую на серый саван, лежала в кровати и не отсвечивала. После переполоха в столовой декан факультета Звездокрылов велела Аметрин отнести меня в лекарское крыло. Я пыталась было возражать и отказаться от транспортировки на руках тролля, но кто там меня слушал? Лекари осматривали остальных адептов, те старательно, но вполголоса паниковали, преподаватели проверяли еду на предмет ядов, из-за чего в столовой царили разброд и шатание. Пережив парочку незабываемых мгновений в каменных ручищах тролля, я оказалась в палате, где меня сдали в цепкие старческие ручонки Тихона Горячего, а после пришли пижама и надзор в лице Эрики Магни. «Тихон», — подозрительно мягко окликнула некронавта Даралкай. «Я теряю терпение». Сегодня декан ходила с распущенными волосами, что случалось крайне редко, а жаль. Волосы у нее были всем красавицам на зависть. Густые, черные, с пепельно-белыми концами. Говорят, что концы у Даралкай белеют, даже если состричь волосы, а там, кто знает, смельчаков из числа парикмахеров пока не нашлось. «Тихон! Эрика, я все понимаю, но...» Пожилой некронавт бросил стеклышко с алой кляксой крови на стол, снял розовые очки и помассировал переносицу. «Не понимаю». «Так давай ты будешь не понимать вслух!» — рассердилась декан. «Что с моей смертницей?» Господин Горячий со вздохом встал и бодро пошаркал к кровати. Эрика Магни была его мрачной тенью. «Да как тебе сказать?» «А как есть, так и говори!» «Как есть, как есть», — задумчиво протянул господин Горячий, присаживаясь на краешек кровати и в двадцатый раз осматривая мою освобожденную от бинтов ладонь. «В крови твоей девочки я обнаружил яд наших замечательных едожалов. Концентрация высокая, если не сказать зверская. Совсем не такая, что мы вводим адептам». «И?» «Предположительно, яд попал через рану, на что указывают характерные признаки. Но вот незадача. Такая доза в течение нескольких часов с момента попадания в кровь должна была остановить нейромышечную передачу, в результате чего случилась бы смерть от паралича. А мы что видим?» И крайне возмущенный некронавт обвинительно ткнул в меня пальцем, скрюченным старческими болячками. Еще и подождал, видимо, в надежде, что я принесу ему свои извинения, а лучше сразу слягу с трупным окоченением и не стану портить клиническую картину. «Мы думали, что это банальный порез. Антисептик, мазь для заживления. Антидот не вводили». Продолжал рассуждать вслух некронавт, потом замер и в упор глянул на меня. «Голубушка, а ответьте мне вот на какой вопрос. Вы случаем не полукровка?» «Нет», — ответила не я. В палату вошел тот, кого, откровенно говоря, не ждали. Я так точно не ждала, не чаяла. И прожила бы намного позитивнее без демона, нарисовавшегося в палате. «Адриана Нэш — чистокровный человек», — сообщил всем присутствующим Хэт Танаш. «Это может подтвердить полный структурный анализ, сканирование ауры и ее достопочтенные родители. Поэтому ответ на ваш вопрос, господин Горячий, нет, Риана не полукровка. Но у меня есть мысли относительно того, что вас так смутило». Демон перевел взгляд на меня. Остальные жадно ловили каждое слово. «Видите ли, в возрасте 12 лет Риана оказалась на краю гибели. Я был достаточно близко от места трагедии и добровольно отдал часть своей крови, чтобы закрыть раны и спасти ее жизнь. Риане повезло. Ее тело полностью приняло демоническую регенерацию, перестроилось и сохранило эту особенность». В палату заглянуло секундное молчание. Я искренне недоумевала, в чем же мне повезло. Эрика Магни хмуро взирала на демона, и только господин Горячий улыбался. «О!» — выдал некронавт и поспешил вернуться за лабораторный стол. «Если у девушки приобретенная регенерация демонов, то это многое объясняет. Я смогу определить дозу антидота и...» «Поразительно. Просто поразительно. Впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. Где чистый блокнот? Надо сделать заметку для статьи». А вот Эрику Магни новость не обрадовала. Более того, она сделала выводы. Правильные выводы. «Он нарек тебя своей?» Вот и все, что она спросила. А я... Я даже сил для ответа найти не смогла. Молча прикусила губу, отвела взгляд и нерешительно кивнула, подтверждая даже то, про что Даралкай тактично умолчала. Она сперва посмотрела на красную, сгорающую от стыда меня, потом на занятого работой господина Горячего и с улыбкой дружелюбного крокодила метнулась к демону. Стремительное движение, и Хэт Танаш оказался схвачен за горло хрупкой женской ручкой. Даже не знаю, что удивило демона из правящей ветви больше. Поразительная скорость декана факультета Звездокрылов, отчаянная смелость — или безупречное владение языком демонов, который, вообще-то, считался самым сложным. Меня так все и сразу. Даралкай говорила. Судя по интонации и позе, даже выговаривала. А еще требовала и, кажется, материла. Хэт Танаш стряхнул ее руку собственной шеи и что-то быстро пробормотал в ответ. Посмотрел на меня и произнес еще несколько фраз все с той же мерзкой улыбочкой. Госпожа Магни выслушала все молча, сложила руки на груди, подумала несколько секунд над ответом и пошел вон отсюда. И сказано это было так тихо, так вкрадчиво и доходчиво, что у меня аж мурашки по всему телу пробежали. И участился пульс. И, честно говоря, захотелось сбежать вместо демона. Вот просто встать с больничной койки и сделать ноги. И плевать на яд, плевать на последствия. Лишь бы не видеть Даралкай такой убийственно спокойной. А вот демона тон не впечатлил. Хэт Танаш растянул губы в насмешливой ухмылке и посмотрел на меня. «Если тебе станет хуже, Риана, если эти...» — кивок в сторону увлеченного делом некронавта — «не найдут способа поставить тебя на ноги, я вернусь. Я вернусь, уничтожу всех, кто встанет на моем пути, и волью тебе свою кровь снова». «Мы не в Даркшторне», — напомнила Эрика Магни. Демон дернулся, его кожа побелела, черты заострились, выдавая с трудом сдерживаемое бешенство. Никто в здравом уме не отважился бы напоминать ему о таком, а декан жестко и непреклонно поставил взорвавшегося собственника на место, проводя границы дозволенного. «Оберегать Риану — это мое право и моя привилегия». И я плевать хотел на тех, кто считает иначе. Холодно, сказал он, развернулся и вышел. А вот мы остались, и напряжение тоже никуда не ушло. «Слушай меня внимательно, смертница», — сказала госпожа Магни, пристально глядя в глаза. «Если вот этот озабоченный демон не так на тебя посмотрит, скажет что-то двусмысленное или уберегите дракона его от такой глупости, распустит руки...» Она сжала кулаки, набрала полную грудь воздуха и отчеканила. «Просто зови меня». И стало ясно. Как бы ни храбрилась госпожа Магни, Как бы часто ни повторяла, что все мы для нее смертники, а не адепты, на нас ей было не плевать. «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как подкатывает теплая волна благодарности, а глаза начинают щипать от подступающих слез. Я даже позорно всхлипнула, но, к счастью, грозная Даралкай этого не услышала. «Тихон!» — рявкнула она, разворачиваясь к старичку с головой, ушедшему в работу. «Бросай конспекты! Нам нужен антидот, а не научная статья!» «Но Эрика...» «Бросай, бросай! Мертвая адептка Нэш никому из нас не интересна!» «Ну, не скажи!» — запротестовал некронавт, вытирая розовые окуляры носовым платком. «Да, общеизвестный факт, что полукровки не восстают, как и другая нежить. Однако в данном случае мы имеем дело с чистокровным человеком, но с преобразованной кровью, и есть шанс, что...» «Тихон!» — пропела Эрика Магни, грозно сверкая ярко-синими глазищами. «Все, все, тебя я понял, умолкаю. А то еще по шее получу и антидот не завершу». Шутливо продекламировал старичок и подмигнул мне. «Не трусь, голубушка, ты в надежных руках. Умереть тебе тут не дадут». В чем, а в этом я не сомневалась.